Я смотрел в окно на серый бархат померкших гор. «Все это неправда», — подумал я. «Не похоже на действительность. Так не может быть. Санаторий — не более чем сцена, на которой люди слегка играют в смерть. Когда в самом деле умирают, это должно быть страшно серьезно. Мне захотелось догнать этих молодых людей, похлопать их по плечу и сказать: «Ведь здесь только салонная, мнимая смерть, не так ли? Вы просто веселые актеры-любители, и вам нравится играть в умирание. Потом вы все воскреснете, встанете и будете раскланиваться. Разве нет? Кто же умирает из-за чуть-чуть повышенной температуры или хриплого дыхания? Смерть не бывает без стрельбы, без ран. Уж это-то я точно знаю». «Вы тоже больны?» — спросил я Антонио. «Естественно», — с улыбкой ответил он. «Какой же тут замечательный кофе!» — шумело по соседству пушечное ядро. «Попробуй найди такой в Берлине. Ты живешь в стране с молочными реками и кисельными берегами». Кёстер возвратился с метеостанции. «Я должен ехать, Робби», — сказал он. «Барометр упал. Ночью, вероятно, будут снежные заносы, и завтра мне уже не пробиться. Сегодня вечером у меня последняя надежда выбраться отсюда». «Хорошо. Мы успеем поужинать вместе?» «Да, только пойду и уложусь». «Я с тобой», — сказал я. Мы собрали вещи Кёстера и отнесли их в гараж. Потом вернулись в Запад. «Если что случится, Робби, сразу звони мне», — сказал Отто. Я кивнул. «Деньги ты на днях получишь. Какое-то время сможешь продержаться. Делай все, что необходимо». «Да, Отто», — сказал я и после паузы добавил: «Дома у нас осталось несколько ампул с морфием. Ты сможешь прислать их мне?» Он удивленно посмотрел на меня. «А зачем они тебе?» «Не знаю, как у нее пойдут дела. Может, морфии не понадобится. Несмотря ни на что, я все-таки не теряю надежды. Но стоит мне остаться одному, и надежда улетучивается. Я не хочу, чтобы она страдала, Отто, чтобы превратилась в сплошной сгусток боли. Возможно, они и сами будут давать ей морфий. Но если я смогу ей помочь, мне будет спокойнее». «Значит, морфий тебе нужен только для этого?» — спросил Кёстер. «Только для этого, Отто, поверь мне. Иначе я бы тебе ничего не сказал». Он кивнул. «Нас уже только двое», — медленно проговорил он. «Да, только двое. Ладно, Робби».